Глава 22. Когда я застал квадратика с Саней у нас дома, они уже собирались уходить. Приезжали, чтобы рассказать какие-то обстоятельства относительно нападения тех трех неизвестных лиц. Если бы квадратика с отцом не были бы одногодками, да еще и одноклассниками, не застал бы я милиционеров в своем дворе, потому как они тут же уехали бы, не найдя меня на месте. Встреча нашей поспособствовала только то, что папаня уговорил майора зайти в гости совсем ненадолго. Заодно, может, и меня застанет. Майор упирался, да не отвертелся. Все же заглянул к другу на 10 минут. А тут и я, вот он, с работы иду. Тогда разместились мы за уличным, прибранным уже от ужина столом. Большой широкоплечий квадратка сел так, что отцовский собственноручно сбитый табурет скрипнул под могучим телом милиционера. Там, где обычно сидела Света, скромно расположился молодой милиционер Александр. Стряхнув с фуражки несуществующую пыль, он положил ее на край стола, мы с отцом сели следом. Мама со Светкой наблюдали стоя от входа на веранду. Заметил я, как Александр поглядывал на Свету, а Света на него. Ее девичьи большие глаза поблескивали в желтом свете лампочки, светились женским любопытством. Молодой милиционер смущенно поглядывал на мою сестру, сдерживал улыбку и прятал взгляд. Когда квадратка заметил это, громко крякнул, строго смотря на младшего лейтенантика. Тот сразу же посерьезнел лицом, приосанился. «В общем, — начал низким прокуренным голосом квадратка, — пока мест не нашли мы ничегошеньки, что как-то на нападавших указывало бы. Глухо пока мест». «Угу», — принял я холодную информацию, — «значит, простыл их след». «Простыл, не простыл, непонятно пока место», — засопел майор. «Просто обещал я что-нибудь тебе рассказать, как идет. Вот рассказываю, чтоб ты не надеялся, будто быстро все оно будет. Не быстро». «А не случилось ли так?» — посмотрел я в уставшие красные глаза квадратика. «Что вылилось мое в заявление в какое-то другое дело, например, с армавирским складом связанное». Квадратько нахмурился, его ровные, как линии, брови скосились к переносице, и милиционеры переглянулись. «Откуда ты про склад знаешь?» — спросил Квадратько. «Да вот, встретил сегодня одного из тамошних работяг. Он сказал, что там милиция как надо шурует, да и рейс мой туда отменился». Александр хотел было что-то сказать, но Квадратько остановил его, подняв квадратную ладонь с широкими, плоскими, как у рабочего, пальцами. «Ничего не могу сказать», — начал квадратика. «Во-первых, потому что следствие идет там. И все это тайна. А во-вторых, потому что сам я многого не знаю. И набрехать ненароком не хочу. А ты», — он нахмурился, — «с чего вообще подумал, что, может быть, это все связано?» «Узнал у бабушки с хутора Гремящей, — сказал я, — что тот самый Ленька на пирожке внукам ей приходится». «Чего сидишь?» — пихнул квадратика Сашку могучим локтем. «Доставай бумажку, да пиши, что тебе Игорь говорит». Санька аж подскочил на месте, полез в карман кителя, достал маленький блокнот и ручку принялся громко в нем черкать. Такая прыткость молодого милиционера рассмешила Свету, услышал я ее тихий смешок. В общем, рассказал я квадратика и про бабушку из хутора, и про мужика, которого встретил сегодня у рыбно-бытового магазина. «Так, значит, да?» — задумчиво сказал про себя майор. «Ладненько». Потом он посмотрел на меня суровым взглядом своих маленьких глазок. «А тебя, Игорь, вот о чем я попрошу». «О чем же?» — заинтересовался я. «Раз уж ты мне тут все про эту бабушку рассказал, — продолжал квадратика, — значит, сам что-то ходишь по этому делу, выспрашиваешь. Не надо бы на тебе этого делать, забудь про ент все и даже не вспоминай. Никому не говори, ни у кого ничего не выспрашивай». «Это почему ж не выспрашивать?» Мама не уперла свои по-крестьянски крепкие руки в широкую талию. «Это чего ж? Куда не туда влез наш Игорек-то?» «Да тихо ты», — отмахнулся от нее отец, — «дай милиционера послушать, раскудахталась, кочка». «Да, раскудахталась», — заявила мама. — «Я же ж переживаю. У меня, как я о том, что на пекарне Игорька чуть не прибили, узнала, чуть сердце не выскочило. А ты мне говоришь замолчать». «Не поможешь ты ему своим бабьим квохтаньем?» — строго, но спокойно ответил отец. «Только душу расшевелишь, что он начнет сам за тебя беспокоиться». Мама громко засопела. «Так что помалкивай, да слушай, чего те ученые люди, что милиционеры, говорят?» На минуту подумал я, что Квадратько расскажет мне сейчас, что в опасное дело я влип, но, кажется, послушав мамины беспокойные слова, передумал. «В общем, не нужно тебе это, и все тут». «Ну вы же, Иван Петрович, — продолжил я, — понимаете, почему я вас спрашиваю про это дело? Почему у вас, интересуюсь, не связано ли мое заявление как-то с переполохом на Армавирском складе?» «Понимаю», — он кивнул. «Хочу, чтобы ты тоже понял, почему главным делом не хочу я тебе все это рассказывать». «Конечно, я понимал». Понимал, что теперь, может, мне откуда-то не пойми, с какой стороны грозить опасность. И самое главное, по той же причине я хотел знать точно, связано ли покушение, мое заявление и складское дело одной ниточкой. Хотел понимать, стоит ли мне держать ухо востро. Я покосился на мать и Светку. В их глазах яркими искорками играл страх. Страх за меня. Тогда я решил промолчать, ничего не говорить по поводу своих мыслей. «В общем, — помолчав, продолжал Квадратько, — молчи об том деле. Молчи, будто ничего и не было. А если уж о той тройке, что тебя на старой пекарне подкараулило, что и узнаем, так сразу я тебе лично все это перескажу. Ну, ладушки, пора нам. Еще есть работка». Здоровенный майор встал да так, что чуть было не подвинул стол своими объемными бедрами. За ним встал и Сашка, надел фуражку, бросил краткий взгляд на Светку, да пошел быстрым, но долговязым шагом своих длинных ног за Квадратько. «Да, тяжко тебе придется. Их же ж с производства сняли года 4 уж как», — сказал Кирилл Денисович Петренко, директор сельпо «Станицы Красной». «Придется к чему-то другому привыкать». «Это да», — вздохнул зампред Евгений Макарович. «Но ничего поделать с собой не могу. Только к этим сигаретам я привыкший». Евгений Макарович и Кирилл Денисович ехали на заднем сиденье их служебной «Волги» по Армавиру. Шофер Евгения Макаровича по имени Захар мерно вел машину. Его большая темноволосая с проседью голова застыла на одном месте, не шевелясь. Создавалось впечатление, будто Захар спит. Однако Евгений знал, что это не так, и что едут они сделать последнее в этот сложный и волнительный день дела. Машина съехала с Урицкого на улицу Тургенева, с нее на Энгельса, заехала под Урицкий мост и медленно покатилась по асфальтной, широкой, но пустой в это время улице. Евгений Макарович с Кириллом Денисовичем молчали. Даже когда они приехали на место, небольшой казачке с деревянным, тонущим в кустах крыжовника забором, они не сказали ни слова. Захар уже знал, что нужно ему делать, потому что ездил он сюда каждый месяц. Иногда с начальством, а иногда и сам. Начальники терпеливо подождали, пока старый шофер встанет из-за руля и закроет дверь. «Черти, че творится!» — выдохнул Кирилл Макарович, глядя, как Захар подходит к деревянной калитке и с грохотом стучит в жестяной почтовый ящик. Сумеречную темноту разорвал псиный лай, никто не обратил на это своего внимания. «Угу», — согласился Евгений, — «как гром среди ясного неба. Если б не Ефим Павлович с прокуратуры, мы были бы с тобой вообще как слепые щенята». «Хорошо», — сказал с новым тяжелым вздохом директор сельпо, — «когда есть такие друзья. Плохо, что вообще происходят такие казусы. Как так вышло-то?» «Вот привело», — поджал губы Евгений, — «отчасти неудачное стечение обстоятельств, отчасти чья-то глупость. Вот только понять бы, чья, кто додумался такое учудить». Сегодня утром, когда Евгению позвонила секретарь его брата, директора сельповского склада номер 4 города Армавира, он и правда удивился. Удивился, что на складе идут следственные действия. Тогда они с Кириллом Макарычем под предлогом встречи с пайщиками какого-то захудалого кооперативщика поехали в город. Вот только встречались они с Ефимом Павловичем, одним из помощников прокурора города Армавира. Там они узнали кое-что о происходящем. Следствие шло полным ходом, и началось оно с заявления о разбойном нападении. Милиционеры из Красной искали нападавших, а нашли спекулятивную схему. Они раскопали, что желтый ИЖ-2715, о котором упоминал в своем заявлении пострадавший, видели на консервном заводе «Красный». Потом милиция наведалась в сельпо, ища пирожок. Однако, не найдя его там, стали они шерстить и другие сельпо. По спискам автотранспорта поняли, что работает такая машина только на складе номер 4. Тогда подключилась и армавирская милиция. Городской суд молниеносно вынес определение по делу о возможном хищении социалистической собственности и пошли-поехали следственные действия на складе. Вышло так, что милиция быстро нашла помещение, в котором хранились стройматериалы, продаваемые частникам из-под полы. Хотя Евгений знал, что его брат не пойдет подозреваемым по делу, все дорожки вели к главбуху, но все же следствие было неожиданным и очень неприятным событием. «Значит, — начал Кирилл, — с сочинскими нашими товарищами пока выходит не задача». «Да», — задумчиво ответил Евгений. «На некоторое время лучше прекратить нам с ними все контакты. И так больно много внимания к себе привлекли. А сейчас, через полгодика, все поуляжется, а потом найдем на побережье новые пути реализации колхозного добра». «Многих подведем», — буркнул Кирилл. «Федора Степановича, например, он же ждет. А Емельян Сергеевич вовсе обидится, не захочет с нами работать». «Не захочет», — покивал мрачный Евгений. «Но тут ничего не поделаешь. Ты ж понимаешь, Кирилл, что все внимание сейчас к нам будет приковано. Нужно обождать и закончить рейсы в Новороссийск. Пока что шоферов моих я попридержу». «Эх», — вздохнул директор сельпо, — «а я думал крышу дома перекрыть, думал баню пристроить». «Погодит пока твоя баня», — сказал Евгений строго. «Вначале нам бы выяснить, чье это было заявление, что кашу такую заварила. Ефим-то не знает». «Угу», — кивнул Кирилл. «И как там на месте оказались Ленька да Федот с Максимом? Ихний пирожок. Ты говоришь, это не они навели на потерпевшего ту шпану дворовую, которая даже укокошить его по-человечески не смогла?» «Не-а», — вздохнул Евгений. «Я уже обо всем этом у Максима выпытал. Он тут в Армавире пока не спрячется. Завтра уезжает в Кабардинку на побережье». «Вот так номер», — задумался Кирилл Денисович. «Выходит, заварил всю эту бучу тот, кто шпану на потерпевшего натравил». «Именно», — кивнул Евгений. «В общем, покамест заляжем на дно, а я, — он нахмурился, — постараюсь узнать, кто наш потерпевший и к кому такому он дорогу перешел. А дальше уж порешаем, что с ним делать». Дверь водительского места открылась, это вернулся Захар. Обернувшись к заднему сиденью, он протянул Евгению Макарычу два блока сигарет «Союз Аполлон». «Витька сказал, — проговорил Захар, — это последний, у него больше нету». «Вот и еще одна неприятность», — вздохнул Евгений. «Ну ладно, Захар, что уж теперь делать? Поехали домой». «Ну, как тебе?» — сказала мне Маша, как только вышла за калитку. «Нравится?» «Очень», — улыбнулся я. «Сойдет для танцев», — смущенно улыбнулась Маша, и на ее щечках заиграл румянец. «В субботу в нашем Доме культуры проходили танцы. Много молодежи со всей Красной и даже ближайших хуторов стягивалась в клуб. Субботний вечер был душным. Весь день на небе клубились белые облака, а к вечеру они смешались в темно-серые тучи. Где-то вдали погромыхивал гром. Даже это не останавливало молодых людей, танцы же. Вот и я решил сходить сегодня в клуб, потанцевать, вспомнить, как оно было. Конечно же, позвал с собой и Машу, а Маша была красивая. Она вышла ко мне в коротеньком светлом кремпленовом платье без рукавов. Длинные свои темные волосы стянула на затылке в аккуратный прямой блестящий хвост. Светлые ее босоножки на широком каблуке подчеркивали стройность ее длинных ног и крепких бедер. В общем, залюбуешься. Сам же я достал свои джинсы и даже новенькие лицкие кеды, что прислали мне родственники из Беларуси. Красивые, темно-синие, с белой полоской — выглядели они как новые, такими же были и джинсы. Что джинсы, что кроссовки, было у нас в деревне не найти. И все же молодежь умудрялась их добывать, потому как многие приходили на танцы в тогда модных, но ставших такими обыденными в моей прошлой жизни вещах. «А ты тоже», — хитро улыбнулась мне Маша, когда мы вместе потопали от ее дома к клубу. «Совсем не похож на шофера». «А на кого же я тогда похож?» — спросил я с улыбкой. «Хм», — задумалась она. «На музыканта с города». «Ха, вот как». «Ну да». «А ты тоже не похожа на медсестричку?» — хмыкнул я. «Так, а на кого же, если не на нее?» — рассмеялась Маша. Я остановился, взял ее за руку. Девушка тоже застыла на полушаге, посмотрела на меня удивленными, широко раскрытыми глазами. «А на кого же я похожа?» — сказала она, разомкнув свои нежно-алые губки, да так и не сомкнула их обратно, будто ожидая чего-то. «На самую красивую девушку?» — улыбнулся я. Так, стоя на тротуаре, ведущем к центру, мы и поцеловались. И в этот момент, сегодняшним вечером, я и правда считал Машу самой красивой. Дальше пошли мы за ручку. На клубе было людно. Площадь перед большим белокаменным зданием наполняла молодежь. Все болтали, смеялись, ждали, когда же начнутся те самые танцы. Танцы обычно проходили в широком зале клуба. Музыкальной техники у нас не было, а был только ансамбль, что играл на гитарах да пел. Молодые парни, участвующие в нем, почему-то решили назваться «весельчаки», а девочка, которую они иногда брали с собой солисткой, даже неплохо умела подражать Пугачевой. «Интересно, а здесь, в этой жизни, все будет так же?» «Ого! Здорово, Игорь! А ты не один ходишь?» — спросил Саня Плюхин, когда мы встретились на клубе. Он сидел на своей яве в окружении нескольких парней. Девица, которую я не знал, залезла ему назад сидушки. Весело похихикивая, держалась Сашка за плечи. Я поздоровался с Сашкой. Маша же ему в ответ смутилась да тихо проговорила. «Добрый вечер». Видел я здесь и Микитку с Валей, и Кошевого. Встретился мне с Тенькой Ильин. Он все еще обиженный смотрел на меня злым взглядом. Был тут и Мятый. Интересно, а Ира с ним? В общем, молодежь гомонила и смеялась. На длинных деревянных лавках, что отделяли площадку от маленького ленинского скверика, уселась молодежь. Девушки в простых ситцевых, кремпленовых и трикотиновых платьях сидели на лавочках, стреляли глазками на парней. Была здесь и Светка. Сестричка выбралась на танцы, даже несмотря на то, что маманя поначалу была против. Но, узнав, с кем же Света идет, тут же отпустила ее. Собственно говоря, и я был не против ее похода. Девочке хотелось немного веселой молодежной жизни, так почему бы и не дать ей чуточку воли? А шла Света с Саньком, молодым милиционером, что так стрелял ей глазками, когда они с квадратика приходили к нам. Я видел их среди другой молодежи. Мы с Машей даже подошли спросить, как дела. «Все чудесно», — пискнула довольная Света. «Хорошо», — улыбнулся я. «Смотри, Санек», — перевел я взгляд на Саньку-милиционера. «Под твою она ответственность тут гуляется». Сашка ответил, чтобы я не беспокоился, и они ушли куда-то, растворившись в толпе людей. Мы с Машей пристали к парням с гаража, стал я с ними болтать о последних делах. «Слышали?» — сказал высокий парень по имени Алексей Литвинов. «А боевой-то уже, как третий день, не ночует в гараже». «Да иди ты». «А я думал, куда? А старик пропал». «Может, отойдем где потише?» — шепнула мне Маша. «Танцы еще и не начались, а я уже что-то устала от всего этого народу». «Ну, пойдем», — пожал я плечами. Мы отошли с площади. Прошли через небольшой парк, прятавшийся от уличного клубного света в кронах раскидистых каштанов. Сели на лавочку, что была неподалеку. «Мне тесновато, когда так много народу», — поправила Маша беленький воротничок своего платья. «Да и душно сегодня. А от них», — она кивнула на гомонящую площадь, — «еще душнее». «Уйдем, если хочешь», — сказал я. «Да нет-нет», — торопливо ответила Маша. «Я танцевать хочу». «Говорят», — она посмотрела на меня, — «что ваши весельчаки даже медленные танцы играют». «Никуда я не пойду. Чего вы пристали?» — услышал я вдруг Света, сестры моей, звонкий голосок. Звук этот как током пробил все мое тело. Я тут же подскочил с лавки под испуганный Машкин взгляд. Уставился на темнеющую в сумерках кучку народа, что стояло поодаль от площадки внутри парка. «А ты кто? Фамилия?» — нервный дрожащий Сашкин голос. «А тебе зачем?» — другой неизвестный мне грубоватый. «Да зачем тебе эта каланча нужна?» — еще один. «Поехали, игрушечка, к нам в аул!» «Я тебе сейчас сам в аул отправлю», — сказал я холодно, забыв обо всем на свете. а потом направился в темноту, туда, откуда слышались возбужденные голоса.